Глава 6. Формула «жалоба равняется подарок». Мы должны свыкнуться с мыслью, что жалоба является подарком, и реагировать на нее без проволочек. Если такое отношение глубоко укоренится в нас, словно привычное спасибо за подарок, мы сможем искренне радоваться жалобам как настоящим ценностям. Нам не придется задумываться над ответом, он станет единственным, как при вручении подарка. Как этого добиться? Во-первых, служащие компании должны демонстрировать в речи свое отношение к жалобе как к подарку. Оно нуждается в подкреплении при каждой встрече. Его следует выражать в настенных плакатах во время всех разговоров и тренингов по обслуживанию клиентов. Во-вторых, политика компании, ее система компенсации, ее задача, ее проницательность, система ценностей и поведение администрации должны быть в одной связке, чтобы поддерживать эту философию. И, наконец, мы должны научиться основополагающим приемом обращения с жалобами, используя формулу «жалоба равняется подарок». 8 шагов формулы «жалоба равняется подарок». Формула «жалоба равняется подарок» является поступательным процессом, в идеале подразумевающим определенную последовательность. Конечно, читатель может столкнуться с ситуацией, когда эту последовательность лучше изменить. Вот что нужно сделать в ответ на жалобу. Первое. Скажите спасибо. Второе. Объясните, почему вы приветствуете жалобу. Третье. Извинитесь за ошибку. Четвертое. Обещайте незамедлительно принять меры для решения проблемы. Пятое. Выясните необходимую информацию. Шестое. Быстро исправьте ошибку. Седьмое. Убедитесь, что клиент доволен. Восьмое. Предотвращайте ошибки в будущем. Первое. Скажите спасибо. Не думайте о том, насколько необоснована жалоба клиента. Просто считайте ее ценной информацией, подарком. Мы должны быстро добиваться взаимопонимания с клиентами, поэтому нам нужно прислушиваться к ним. Нет лучшего способа показать человеку свое радушие, как сказать «спасибо». Большинство людей никогда не начинают с благодарности, принимая жалобу. В культурных традициях разных народов мира глубоко укоренилось правило принятия жалобы с извинениями. Благодарить следует естественно и непроизвольно, как за подарок. Следите за языком вашего тела. Он также должен демонстрировать, что вы приветствуете жалобу клиента и считаете его вправе выражать ее. Зрительный контакт, понимающий кивок и приветливая улыбка порой творят чудеса. Помните, улыбку слышно даже по телефону. Когда представители компании пишут ответы на жалобы, они обязательно начинают письмо с выражения признательности. Например, «Благодарим вам за ваше письмо, сообщающее о...» Если логично начинать письменное извинение с подобной фразы, почему бы ей не сработать при устном ответе? Одного «спасибо» недостаточно для решения проблемы, но оно будет основой положительного настроя в дальнейшем. Однако, если вы не пойдете дальше, ваш ответ окажется поверхностным. Второе. Объясните, почему вы приветствуете жалобу. «Спасибо» само по себе – пустой звук. Вам нужно дополнить его, сказав несколько слов о том, как данная жалоба поможет вам лучше разобраться в проблеме. «Спасибо, что вы сообщили мне о...» Или «Спасибо, я так рад, что вы рассказали мне об этом, теперь я смогу вам помочь». Или «Спасибо, я так благодарна вам за то, что вы поставили меня в известность. Теперь у меня есть возможность улучшить качество нашей продукции, и я непременно это сделаю». Или просто «Спасибо, что дали мне знать о случившемся». Конечно, не следует перегибать палку, но мысленно вам нужно проговорить про себя следующие фразы. «Спасибо вам за то, что сообщили мне о сложившейся ситуации. Вы даже не представляете, как много недовольных людей просто уходят от нас, не говоря ни слова, и мы теряем их как клиентов. А бывает, что они говорят обидные и грубые слова в наш адрес и не дают нам возможности принять их претензии и уладить проблему. А мы, безусловно, хотели бы это сделать, ведь мы дорожим нашими клиентами. Мы стараемся удержать каждого клиента на долгое время, чтобы развивать бизнес и совершенствовать качество обслуживания. Вот почему мы действительно приветствуем ваше желание поговорить с нами и дать нам информацию. Большое спасибо». Если вы внутренне можете соответствовать такому настрою, то даже короткая устная версия приведенного монолога сообщит недовольному клиенту о политике вашей компании в отношении жалоб. Третье. Извинитесь за ошибку. Безусловно, очень важно извиниться перед клиентом, но извинение не должно быть первым шагом. Мы сможем добиться лучшего взаимопонимания, если скажем «Спасибо, я так благодарен вам за то, что вы рассказали», а затем уже произнесем «Позвольте мне извиниться перед вами. Мне очень жаль, что так случилось». Люди, как правило, настолько торопятся попросить прощения, что клиенты не успевают объяснить суть жалобы. А служащий даже не знает, за что он просит прощения. Извинение необходимо, но оно не должно выступать на передний план в первые секунды разговора. Многие начинают ответ на жалобу с извинений, тем интереснее результаты исследований. Оказывается, около половины работников сферы обслуживания вообще не извиняются ни на каком этапе беседы. Большинство руководств по обслуживанию клиентов рекомендуют работникам прежде всего извиниться. Если ваша компания придерживается подобных советов, конечно, делайте, как вам говорят. Мы, однако, совершенно уверены. Благодарность, высказанная в начале, укрепляет в собеседниках уверенность в том, что жалоба является подарком. Такой подход выглядит логичнее и вызывает у клиента желание поддержать дальнейшую беседу. Авторы данной книги убедились, услышав «спасибо», мы начинаем верить, что человек готов нам помочь, тогда как «прошу прощения» оставляет у нас чувство, что делать ничего не будут. Поэтому-то человек и извиняется. Вы можете провести простой эксперимент. Попросите кого-нибудь поблагодарить вас за высказывание жалобы. Обратите внимание на свою психологическую реакцию. Недавно во время нашего семинара в рамках программы «Жалоба как подарок» один участник посетил туалет гостиницы днем. Мы как раз освоили формулу «жалоба равняется подарок». В туалете было недостаточно чисто, и наш участник сказал об этом проходившему мимо сотруднику отеля. «Спасибо, что дали мне знать», — ответил сотрудник и широко улыбнулся. «Я немедленно приму меры». Наш участник вернулся к нам и рассказал о произошедшем. «Ах!» — воскликнул он. «Как приятно, когда тебя благодарят за плохую новость. Обычно мне хочется самому извиняться, если приходится жаловаться». Кстати, когда вы извиняетесь, старайтесь говорить «я», а не «мы». «Мы сожалеем» звучит не очень убедительно. Ведь другие люди, за которых вы извиняетесь, даже не знают, что случилось. И клиент это понимает. Работники сферы обслуживания спросили нас, почему они должны извиняться, если в ситуации явно виноват сам клиент. «Если я прошу прощения, не значит ли это, что я беру на себя ответственность за то, чего не делал?» Рассуждайте следующим образом. Если вы узнаете, что у вашего знакомого умер близкий родственник, вы скажете ему: «Я очень сожалею». Это вовсе не значит, что, выражая сожаление, вы несете ответственность за смерть человека. Вы просто сочувствуете, а сочувствие не имеет отношения к вине. Поэтому выражение клиенту сожаления по поводу инцидента не указывает на нашу вину в случившемся. Мы просто хотели бы, чтобы этого не происходило. Клиент обязательно оценит наше участие. Четвертое. Обещайте незамедлительно принять меры для разрешения проблемы. После принесения извинений не надо сразу задавать вопросы. Не начинайте брать у клиента интервью. Восстановление доверия клиента имеет два аспекта – психологический и реальный. Психологическое измерение помогает каждому чувствовать себя лучше в связи с ситуацией, вызвавшей неудовольствие. Реальное измерение – это конкретные шаги по улаживанию ситуации. Такой ответ требует действий, которые стоят денег или времени. Первые четыре шага нашей формулы являются частью психологической реакции. Они ничего не стоят и легко выполнимы. Компании часто недооценивают их значимость. Несколько лет назад одна из бухгалтерских фирм «Большой восьмерки» провела исследование, результаты которого оказались поразительными. Потребители признались в том, что, несмотря на важность технической экспертизы в аудите и консалтинге, это не самая существенная вещь при выборе конкретной бухгалтерской фирмы. Они, безусловно, рассчитывают на квалифицированное обслуживание, однако решающим фактором оказываются сочувственное отношение и личная заинтересованность. Пожалуй, слова, необходимые на этом этапе, произнести легче всего. «Обещаю сделать все возможное для скорейшего улаживания ситуации». Услышав подобную фразу, клиент успокоится, поскольку поймет: «Вы намерены что-то сделать». Затем вы действительно должны принять необходимые меры. При первой попытке применить эту пошаговую методику ваш монолог, возможно, прозвучит неуклюже. Ваша речь будет не слишком гладкой, и вы будете долго подыскивать нужные слова. Но постепенно вы научитесь говорить свободно, естественно и в соответствии с ситуацией. «Спасибо, что привлекли мое внимание к этому упущению. Я благодарна вам за сообщение о проблеме. Теперь я смогу исправить ситуацию. Прошу прощения за причиненные неудобства». Наверное, вы были в шоке, когда обнаружили две пары синих брюк вместо одной синей и одной коричневой. Я немедленно все улажу. Теперь вам нужно получить некоторые данные от клиента. Пятое. Выясните необходимую информацию. Чтобы я могла незамедлительно уладить ситуацию, пожалуйста, не будете ли вы столь любезны сообщить мне некоторые сведения? Не говорите, мне нужна определенная информация, иначе я не смогу вам помочь. Наоборот, вы просите помощи у клиентов, а они принесли вам подарок. Задавайте только самые необходимые вопросы. Вам требуется заранее знать, какие сведения вам понадобятся. Это должно быть частью системы отношения к жалобам вашей компании. Убедитесь, что собрали всю необходимую информацию, иначе вам придется обращаться к клиенту еще раз. Иногда уже на этом этапе вы узнаете, что именно волнует клиента. Он излагает свою версию, считая, что раскрыл суть проблемы. Однако, задав ему несколько вопросов, вы можете обнаружить, что на самом деле все несколько иначе. Спросите, что нужно предпринять для удовлетворения его потребностей. Или осведомитесь, будет ли он доволен, если вы сделаете что-то определенное в связи с возникающей проблемой. Иногда клиенты хотят лишь сообщить вам о произошедшем и не ждут от вас никаких конкретных действий. Шестое. Быстро исправьте ошибку. Обязательно выполните обещание. Клиент останется доволен, если эту проблему сочтут неотложным делом. Быстрая реакция говорит о вашем серьезном отношении к обслуживанию потребителей. Ощущение срочности позволит вам найти решение. Формула «жалоба равняется подарок» не будет адекватно выполненной, если вы не сможете решить проблему к удовольствию клиента. Седьмое. Убедитесь, что клиент доволен. Доведите дело до конца. Созванивайтесь с клиентами, чтобы узнать о произошедшем. Спрашивайте их напрямую, довольны ли они вашими действиями. Если вы поступите таким образом, клиенты наверняка продолжат пользоваться вашими услугами. Возможно, уместно будет рассказать им о ваших действиях во избежание подобных ситуаций в дальнейшем. Пусть порадуются, что их жалоба действительно помогла компании. Снова поблагодарите их. Вот теперь вы настоящие деловые партнеры. Вы можете сказать, что все это займет слишком много времени, не больше, чем короткий телефонный разговор. Но такой телефонный разговор запомнится клиенту надолго. Совершенно не возбраняется воспользоваться автоответчиком и записать свое сообщение. Вам не обязательно непосредственно разговаривать с клиентом. Одна из авторов недавно купила новую дорогую импортную машину. Приехав домой, она заметила неполадки с багажником. Он плохо закрывался и периодически внезапно открывался. Дважды она обнаружила, что едет с открытым багажником. Она пригнала машину назад в салон и сообщила дилеру о своей проблеме. Дилер согласился посмотреть машину, но ничего не сказал ей, когда она приехала за ней вечером. Дома она проверила багажник. На сей раз крышку подогнали так плотно, что и ключом было не открыть. Ей пришлось ехать в салон в третий раз. Представим себе, что служащий позвонил ей спустя некоторое время после ее визита и спросил, все ли в порядке. Это продемонстрировало бы ей индивидуальный подход к нетипичной проблеме. Тем более, что автомобиль достаточно дорогой, и можно было рассчитывать на особое внимание. Если бы дилер позвонил, чтобы удостовериться, довольна ли она теперь, наш автор могла бы сообщить о новой проблеме с тем же самым багажником. Каждый раз, открывая багажник своей машины, она вспоминает о безобразном сервисе, сопровождавшем роскошный автомобиль. Теперь она может опасаться, что и двигатель такой же некачественный. Или что она заплатила не столько за автомобиль, сколько за его рекламу. Вы можете возразить, что подобное внимание клиентам потребует от компании слишком больших затрат. Однако подумайте, сколько времени уходит на телефонный звонок. И если существует шанс повлиять на отношения с клиентами, чтобы они могли почувствовать себя партнерами, значит, эти минуты или деньги потрачены с пользой. В таком случае и наш автор наверняка сказала бы, что следующую машину купит у того же дилера и вдобавок станет послом доброй воли для производителей и дилеров этой марки автомобилей. Но из-за подобного отношения к ее простой проблеме она больше никогда не обратится к неназванному дилеру. А ведь единственный телефонный звонок оказался бы намного дешевле и проще, чем дорогая телевизионная или уличная реклама. Восьмое. Предотвращайте ошибки в будущем. Проинформируйте сотрудников компании о жалобе. Тогда подобную проблему можно будет предотвратить в будущем. Укрепляйте систему, не обвиняя работников. Наказывайте процесс, а не людей. Сотрудники компании будут охотнее сообщать руководству о жалобах, зная, что такова политика компании в отношении последних. Чтобы жалоба действительно стала подарком для организации, необходимо выявлять ее коренные причины. Администратор по работе с потребителями филиала компании Hewlett-Packard в Купертино, Калифорния, говорит: «Мы утверждаем, что слушаем клиентов, но пока мы не примем меры, дело не сдвинется с мертвой точки». Hewlett-Packard регистрирует жалобы, чтобы проверять тенденции, и затем использует эту информацию для введения программы качества. Если в вашей компании затягивают сроки гарантийного ремонта, что приводит к внутренним и внешним жалобам, эти системы нужно пересматривать для улучшения качества обслуживания потребителей. Одни лишь извинения перед клиентами или угрозы в адрес персонала только усугубят проблемы. Майкл Хаттон, консультант авиакомпании, говорит: «Организация учит своих сотрудников приносить извинения клиентам 5 разными способами, но не задается вопросом, что нужно сделать, дабы впредь не просить прощения. Большинство компаний, за редким исключением, реагируют на жалобы как на данность и редко используют их как информацию для улучшения качества товаров и услуг. Жалобы не принесут пользы, если будут оседать в соответствующем отделе организации. Они должны стать механизмом обратной связи, помогающим компании совершенствоваться». Пример из практики. Ниже мы приводим некоторые ситуации. Попрактиковавшись на них, вы сможете лучше понять формулу «жалоба равняется подарок». Обратите особое внимание на первые 4 шага, чтобы научиться свободно говорить на языке этой формулы. Лучше всего упражняться с кем-то вдвоем, чтобы почувствовать себя и в положении клиента. Услышав в ответ на жалобу слова благодарности, вы убедитесь в силе воздействия формулы. Тренируйтесь на наших примерах столько, сколько потребуется, чтобы почувствовать себя комфортно и научиться говорить свободно. Решив обучить данной формуле свой персонал, начинайте с объяснения философии «жалоба равняется подарок». Если вы начнете тренинг, не доведя до сотрудников концепцию формулы, от занятий будет мало толку. Затем пройдите все 8 шагов формулы, а в финале предоставьте подчиненным возможность попрактиковаться друг с другом, используя приведенные ниже примеры. Звонок по телефону. Часы, которые я заказал, не работают. При встрече: я звонила вашему диспетчеру, и она неправильно объяснила мне, как к вам проехать. Я добиралась до вас больше 2 часов. По телефону: придя домой, я обнаружила, что 2 бокала из купленного мной комплекта разбились. Видимо, они были плохо упакованы. При встрече: я стою в этой очереди уже 10 минут. Вам нужно нанять еще кассиров. По телефону: я просто взбешен. Меня уже 3-й раз просят подождать, и я всякий раз жду больше 10 минут. Теперь я хочу поговорить с вашим начальством. При встрече: у вас слишком высокие цены. Не вижу смысла платить так много, если я знаю магазины, где все дешевле. По телефону: я получил 2-й счет от вашей компании, но я уже оплатил ваши услуги. При встрече: в зоне для некурящих кто-то курит. Вы должны принять меры. По телефону: в вашей компании мне обещали, что утром приедет мастер и починит мою стиральную машину. Сейчас уже 2 часа, но никто так и не появился. При встрече: в рекламном объявлении говорится, что эти рубашки продаются по сниженным ценам, но у вас их уже не осталось. Думаю, вы таким способом просто привлекаете покупателей в магазин. По телефону: я звоню в ваш сервис уже 3-й раз, но никто ко мне так и не приехал, а я все это время не могу работать на компьютере. При встрече: в этом магазине невозможно ничего найти. Я прошла уже 3 этажа в поисках пуговиц, а меня все время посылают в другой отдел. Освоив эти ситуации, попробуйте потренироваться на случаях из жизни, встречающихся в вашей организации. Практикуйтесь в применении формулы, пока не почувствуете, что владеете ею свободно. Вопросы для обсуждения. Какую информацию вам нужно получать от клиентов, чтобы разрешить их проблемы? Существуют ли вопросы, которые нельзя задавать недовольным клиентам? Есть ли вопросы, раздражающие ваших клиентов? В каких конкретных ситуациях вам будет трудно применять формулу «жалоба равняется подарок»? Как часто вы контролируете прохождение жалоб ваших потребителей? Кто в вашей организации следит за этим? Что вы предпринимаете, чтобы о жалобах знали остальные сотрудники вашей организации? Вы следите каким-то образом за использованием информации, извлекаемой из жалоб ваших потребителей?